Глава 24. Визита Ги. Фердинанд. В первые дни после похорон Фердинанд заезжал к Ги, когда придется. Если тот не открывал, он обходил дом и входил через кухонную дверь, которая всегда была нараспашку. Он заметил, что у друга опускаются руки, он забывает есть, умываться и даже иногда вылезать из постели. Единственный момент, когда он делает над собой усилие, это когда Мирей приезжает с детьми в среду и субботу. В эти дни он одевается в чистое, немного прибирается, открывает ставни, но остальное время он способен просидеть, ничего не делая, да не напролет. Ему все противило, это ясно. Фердинанд в беспокойстве. Он пытался найти какой-нибудь предлог, чтобы выманить того из дому. Предлагает пойти посидеть в кафе, на людей посмотреть, с приятелями повидаться, в домино сыграть. Того совершенно не тянет. Кроме Мирей и детей, только одно способно вывести его из летаргии – разговор о Габи. Вот тут он оживляется. Ему нужно вспоминать, говорить о ней. Фердинанд слушает, он прекрасно понимает, что Ги потребуется время, чтобы привыкнуть жить без нее. Месяцы или годы. А может, его рана не затянется никогда? Такое тоже возможно. Одно точно, он его не оставит, он ей обещал. И потом ему в голову не придет бросить друга. Марселина. Суббота, рынок подходит к концу. Загрузив все свои ящики в повозку, Марселина едет повидать Ги. Стучит в дверь, он не открывает. В доме тихо. Она делает круг, подходит через сад, стучит в окно, как когда-то, когда заходила за Габи, чтобы идти в библиотеку. Прижавшись к стеклу, она различает силуэт. Ги сидит за кухонным столом, уставившись в пустоту и ни на что не реагируя. Она толкает дверь, садится рядом с ним, терпеливо ждет, пока он повернет голову и посмотрит на нее. Глаза у него запали, словно обратились внутрь, голос как тонкая струйка. Больше нет смысла. Ему не стыдно сказать это ей, она знает, что он чувствует. Однажды Габер сказала ему, в чем боль ее жизни. Она гладит его по руке, говорит совсем тихо. «Думаю, ей бы хотелось, чтобы вы еще немного постарались». Он не хочет плакать перед ней, быстро встает и выходит из кухни. «Марселина, вас не затруднит поставить чайник? Я всего на минутку. Вы же попьете со мной чаю?» Мирей. Воскресный вечер, дети уже в постели. Еще рано и спать ей не хочется. Она решает подмести за стойкой. Ролан уже поднялся в спальню, она слышит, как он набирает номер по телефону и говорит «Привет, пап». Просто смешно в его-то возрасте, она на него злится. И за это, и за все остальное, а главное за то, что он так и не понял, как трудно ей сейчас оставаться одной. Ладно, черт с ними, с лекарствами, нальет-ка она себе стаканчик шерри. Выпивает его залпом, смотрит еще раз на часы 8:30. Нормально. Она подъезжает к дверям Габи и Ги. Вот еще одна вещь, которой стоит привыкнуть. Теперь она должна думать к дверям Ги, и только. Все это просто сбивает с толку. Ставни закрыты, ни одного лучика света. Она стучит, ничего. Обходит дом через сад, стучит в окно кухни. По-прежнему ничего. Нажимает на дверную ручку, дверь открывается. Она зовет, ответа нет. Зажигает свет, оглядывает беспорядок, гору грязной посуды в раковине, остатки еды на столе, грязную одежду, брошенную прямо на пол. Никогда она еще не видела дом в таком состоянии. Она бегом поднимается наверх, рывком распахивает дверь спальни и видит, что Ги лежит на кровати, совсем одетый, и вскрикивает. Он подскакивает и поворачивается к ней. «Я не слышал, как ты вошла. Что случилось, Мирей? Чего ты кричишь?» «Да ничего, ей нужно было увидеть его, вот и все». Она забеспокоилась, потому что он не отвечал на звонки, и еще этот беспорядок немного выбил ее из колеи. Вот она и поднялась. А когда увидела, как он тут лежит одетый, она подумала, что он умер. Они спустились на кухню, ей нужно было что-то выпить. Он предложил рюмочку шерри. Она предпочла воду из-за таблеток, выпила залпом. А теперь лучше. Ласково его поцеловала, сказала, чтобы он не беспокоился, все наладится. Сейчас она вернется домой, а завтра приедет помочь все убрать.